Ярослав согласился. Зимой 1241 года святой Александр после года отсутствия снова въехал в Новгород, и рады быши новгородцы. Общие беды и невзгоды крепко связали святого Александра с Новгородом. Через все житие святого Александра проходит любовь к буйному, часто непокорному Новгороду, несмотря на ссоры и разногласия, а иногда и открытую борьбу. Для Новгорода святой Александр был одним из тех немногих князей, которых он любил и чтил как своего князя. И эта любовь, скрывавшаяся подчас за недовольством и ропотом веча, как свеча, горящая под нагаром, иногда вдруг вспыхивала и горела ярким светом. Так было в дни тяжкой болезни святого Александра, так было и в дни надвигавшейся общерусской беды. Святой Александр, приехав в Новгород, застал его сумрачным и примолкшим. Вечевой колокол смолк, и распри временно утихли. Спешно строились укрепления, стягивались ополчения, и церкви наполнялись молящимися. По приезде святой Александр собрал ополчение из новгородцев, ладожан, карельцев и ижарян, напал на воздвигнутое на новгородской земле Копорье, разрушил город до основания, перебил многих меченосцев, многих увел в плен, других отпустил, бе милости в паче меры, а перебежчиков Важан и Чуть велел казнить. В ответ на это нападение орденские братья, несмотря на зимнее время, напали на Псков и, разбив псковичан, посадили в город своих наместников. Услышав об этом, святой Александр, вельми скорби за кровь христианскую и не умедлив немало, но разгоревся духом и своею ревностью по Святой Троице и по Святей Софии, и поим с собою брата своего и вся воа своя, и прииди к нову городу, и поклонися святей Софии с мольбою и плачем. Во главе новгородского и низового войска святой Александр с братом Андреем пошел на орден. По дороге он взял приступом Псков и орденских наместников отослал закованными в Новгород. Из-под Пскова он двинулся дальше и вошел во владение ордена. Вступив в орденские земли, святой Александр пустил полки в зашития. Меченосцы напали на передовой полк новгородцев и изрубили его. Дамаш Твердиславович, брат новгородского посадника, муж добр, был убит. Из всего полка лишь немногие успели убежать к своему князю. При известии о вторжении русских магистр собрал весь орден и подчиненные ему племена и выступил к рубежам. Узнав, что на него идет большая рать, святой Александр отступил из орденских владений, перешел через Чудское озеро и поставил свои полки на русском его берегу, на Узмени у Вороньего камня. Наступил уже апрель, но все еще лежали снега, и озеро было покрыто крепким льдом. Готовился решительный бой. На новгородцев шел весь орден. Немцы шли, похваляясь, уверенные в своей победе. Из рассказа летописи видно, что вся новгородская рать сознавала глубокую серьезность боя. В этом рассказе, в напряженном ожидании битвы, есть ощущение лежащей за спиной русской земли, участь которой зависела от исхода сечи. Исполнившись ратного духа, новгородцы сказали святому Александру: «О княже наш честный и драгий, ныне приспе время положите главы своя за тя». Но вершина этого сознания решительности боя заключается в молитвах святого Александра, которые приводит летопись. Святой Александр вошел в церковь Святой Троицы, и, воздев руки и помолившись, сказал: «Суди, Боже, и рассуди прю мою от языка велеречива. Помози, Господи, якоже древле Моисееве на Амалика и прадеду моему князю Ярославу на окаянного святополка». В субботу, 5 апреля, на восходе солнца рать меченосцев в накинутых поверх доспехов белых плащах с нашитыми на них красным крестом и мечом двинулась по льду озера на новгородцев.